Глава вторая. В этот вечер он, как обычно, гулял по галереям и подарками дворца Пале-Рояль. Еще несколько лет тому назад вокруг дворца расстилался огромный великолепный сад с двойными рядами столетних деревьев вдоль аллей. Но в 1781 году герцог Шартерский, который нуждался в деньгах, все расчистил и возвел по соседству с дворцом нынешние галереи, где насчитывалось около 60 павильонов, предназначенных для сдачи в наем, причем в каждом из них были три арки, магазин или мастерская на первом этаже, антресоль, два этажа и мансарды. Весь город был возмущен этим, но разрушительные перестройки постепенно охватили большую часть города, и герцог, присвоивший себе титул купеческого прево, выпроводил часть жителей и повысил цены на недвижимость, считая, что Париж и парижане ничего не потеряют. Он немало выиграл от этой перестройки и продолжал выигрывать, а это место вскоре превратилось в центр всех развлечений и соблазнов, которые только можно было найти в столице. Там расположились продавцы картин и хрусталя, торговцы бижутерией и антиквариатом, цветочницы, два магазина постоянных цен, театр марионеток, детский театр, кафе «Дефуа» в галерее Монпасье, кафе «Меккани», галерея «Влуа», где обслуживание и подача блюд из кухни осуществлялись с помощью подъемников без видимого участия официантов, бани с холодной и горячей водой, музей «Де Куртен», где были выставлены восковые фигуры. Здесь же были расположены различные клубы, в частности, «Ассамбле Милитер», клуб офицеров. Именно в этом уникальном месте бродил в тот прекрасный вечер в середине мая 1787 года сеньор Дель Тюлиппо, лицо которого было скрыто бородой, постриженной на римский манер. Он узнал о существовании клуба в тот день, девятый день после приезда, прочитав «Журнал де Пари» в ресторане в предместье Сен-Оноре, где завтракал. Время от времени из клуба выходил кто-нибудь, одетый в блестящую форму, и оказывался немедленно атакованным, как и все остальные, здесь каждый был баловнем судьбы, батальонами более или менее прилично одетых девиц, щебетание которых различалось весьма незначительно, например: «Так ты идешь, мой прелестный блондинчик?» или «У меня есть для тебя огонек, милый капитан». Тюльпан как-то даже услышал: «Даю слово, что ты горишь, а я королева пожарников, генерал». Он сам, когда появился здесь, был атакован одной из этих девиц. «Ты не хочешь, чтобы твой козел и моя козочка познакомились, милорд?» Предложение он отклонил, и потом, из-за сдержанного, почти сурового вида, больше к нему никто не приставал. Приблизительно с 10 часов он начинал искоса поглядывать на вход в клуб, делая вид, что рассматривает витрины, стараясь не привлекать внимания, что было нетрудно в этой яркой и подвижной толпе. Понимая, что не сможет позволить себе пересечь порог Ассамбле Милитер, но все же смутно на что-то надеясь, он совершенно не представлял себе, когда и как, черт возьми, можно навести справки о человеке, которого он напрасно разыскивал вот уже целую неделю, когда из клуба вышел военный, к которому он решил обратиться. Военный был небольшого роста, худой, как тростинка, из-под выцветшей треуголки волосы падали ему на плечи, форма на нем была линялая и поношенная, и весь вид такой, словно его встретили в штыки, и притом он был необычайно молод. Может быть, все эти качества и привели к тому, что Тюльпан решил обратиться к нему, а не к тем чинушам, которые выходили из клуба до этого. Он решил догнать его, так как юноша быстро прокладывал дорогу через встречную толпу. «Лейтенант», — сказал Тюльпан с сильным венецианским акцентом, — «лейтенант, извините меня, но я... не могли бы вы оказать мне сервицио, так как мне очень нужно узнать, посещает ли ваш клуб уне офицер из светлейшего города?» «Мсье», — — сказал, резко остановившись, молодой человек, блуждая взглядом по сторонам. «Это был первый раз, как я ступил нога этот клуб, и я не знаю его устав. Я думаю, это последний, потому я встретить там только сатниц». «Затниц? Простите, я хотел сказать задницы». По словам, которые он произносил самым решительным образом, можно было видеть, что этот француз говорил с еще более ярко выраженным акцентом, но, в отличие от тюльпана, делал это непреднамеренно. Зато у него был надменный вид, выступающий подбородок и крючковатый нос, тень от которого падала на его щеки. Разочарованный тюльпан поблагодарил, откозырял и уже повернулся, чтобы уйти, как его остановил решительный возглас. «Минуту!» Изможденный коротышка вытянулся во весь рост и разглядывал его так пристально, что тюльпану невольно показалось, что у него не стало бороды, за которой он прятался. Затем на суровом лице юноши с тонкими сжатыми губами мелькнула легкая улыбка, словно луч солнца в просвете туч.